97. Что тормозит любую экономику? Экономический рост может замедляться по разным причинам. Давай поговорим, какие факторы могут негативно влиять на развитие государства. Их можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы. Первое – низкая производительность труда. Причины – низкий уровень образования и квалификации работников, отсутствие мотивации и слабое управление. Результат – снижение объемов производства. Второе – недостаток инвестиций. Причины – низкий уровень доверия инвесторов к экономике, а также высокие налоги. Результат – замедление технического прогресса, нехватка капитала. Третье – коррупция. Причина – злоупотребление властью для личной выгоды. Результат – нецелевое использование ресурсов, снижение эффективности государственных расходов. Четвертое. Монополизация рынка. Причина – концентрация власти в руках нескольких крупных игроков. Результат – угнетение конкуренции, рост цен, ухудшение качества товаров и услуг. Пятое. Низкий уровень инноваций. Причина – отсутствие научных исследований и инвестиций в R&D – Research and Development. Результат – отставание от мировых лидеров, снижение конкурентоспособности. Шестое. Демографические проблемы. Причина – снижение рождаемости и старение населения. Результат – сокращение трудоспособного населения и рост социальной нагрузки. Седьмое. Инфляция и финансовая нестабильность. Причина – неэффективное управление денежной массой. Результат – снижение покупательной способности, потеря доверия к национальной валюте. Восьмое. Плохая инфраструктура. Причина – нехватка инвестиций в дороги, транспорт, энергетическую инфраструктуру. Результат – увеличение логических затрат, снижение привлекательности для бизнеса. Внешние факторы. Первое – экономические кризисы. Причина – глобальные спады, финансовые потрясения на мировых рынках. Результат – снижение спроса на экспорт, сокращение притока капитала. Второе – политическая нестабильность. Причина – войны, санкции, экономические эмбарго. Результат – уменьшение инвестиций, рост издержек для бизнеса. Третье – торговые барьеры. Причина – введение пошлин, квот, ограничений на экспорт или импорт. Результат – снижение внешнеторговой активности, ухудшение баланса платежей. Четвертое – зависимость от сырьевых рынков. Причина – монополия на экспорт нефти, газа, металлов. Результат – уязвимость перед изменениями цен на сырье. Пятое. Глобальные экономические проблемы. Причина – изменение климата, истощение ресурсов, загрязнение. Результат – снижение урожайности, рост затрат на экологические программы. Общие причины торможения экономики. Неэффективное государственное управление – бюрократия, слабая координация между государственными органами. Нехватка конкуренции. Отсутствие стимулов к повышению эффективности и инновациям. Высокий уровень неравенства. Снижение покупательной способности большинства людей. Мало доверия к экономической системе. Нестабильная политика и непредсказуемость решений отпугивают инвесторов. Какие существуют решения для устранения тормозов экономики? Инвестиции в образование и здравоохранение. Повышение квалификации работников и улучшение качества жизни. Развитие инфраструктуры. Модернизация транспортных, энергетических и цифровых систем. Поддержка инноваций. Увеличение финансирования науки, внедрение новых технологий. Снижение уровня коррупции. Прозрачность государственных расходов и внедрение цифровых технологий в управление. Диверсификация экономики. Снижение зависимости от сырьевого сектора, развитие высокотехнологичных отраслей. Стабильная макроэкономическая политика. Контроль инфляции, снижение налоговой нагрузки, привлечение инвесторов. Экономика любой страны сталкивается с множеством внутренних и внешних факторов, которые могут ее тормозить. Решение этих проблем требует системного подхода, стратегического планирования и устойчивого развития.